Женщина — это не мужчина, черт побери. Как только в пейзаже появляется женщина, во мне что-то включается, рождается интерес. Я чувствую возбуждение. Инстинкт охотника, сказал бы кое-кто, но нет, это другое. Скорее, инстинкт дичи, я бы сказал. Возьмем одно только слово «женщина». Уже одно это слово высекает искру, а потом разгорается пожар. Ничего не могут с собой поделать. Женщина, райский луч, солнце пробивается сквозь тучи. Даже у самой некрасивой, самой старой, самой толстой, самой глупой я всегда стараюсь найти кусочек, трудно сказать чего, откуда можно было бы высечь божественную искру. А сейчас я таю от счастья. Она здесь, под боком, касается моего бедра. Существует она, и она тут, рядом со мной. О, у меня нет никаких намерений. Я не мечтаю ни о каком, быть может. Я дегустирую ее присутствие, и все. Но уж это я делаю как следует. Я концентрируюсь на осознании этой невероятной вещи. Здесь женщина. Я проникаюсь этим, пропитываюсь. Хочу думать только об этом, жить только этим. Она, еще одно слово, запускающее восторженную фантазию, текучее слово, такое французское, вызывающее воображение ноги, бедра, улыбки, запахи, чрево твое ворох пшеницы. Как сказано. О да. Я знаю, что это только рассмешит любого нормального человека. Наслаждение, которого нельзя коснуться рукой, всего лишь иллюзия. Что-то подобное говорил, не знаю уж какой составитель изречений для альманахов. Молчи, невежда. Если тебе удается прибрать к рукам наслаждение и все остальное, тем лучше, и поверь, что я тоже не лишаю себя этого, но ведь наслаждение и во многом другом ничем нельзя пренебречь. Женщина, на которую ты смотришь, уже твоя. Нет, не этим смехотворным, обманным образом, не в качестве утешения, которое не утоляет жажду. Ты не можешь ими всеми обладать телесно, но смотреть на них, насытиться ими через глаза — это ты можешь. Ты устраиваешь себе пир из ее прекрасных движений. Ты воображаешь то, чего ты не видишь. Ты аккумулируешь в себе воспоминания, может быть, такой же яркое, как если бы ты занимался с ней любовью, и этого уже никто не сможет у тебя украсть, отобрать, оспорить. Много ли выигрывают те, кто платит целое состояние за картину? Тот, кто переплывает моря, чтобы взглянуть на Джоконду, он увидел ее, вода, увидел, и это все. Только одно из его чувств получило удовольствие, наименее материальное из всех, может быть, менее всего телесное, и он, простак, страшно счастлив. Но ведь этих Джоконд полны улицы. Они в метро, на террасах, в ресторанах, в конторах, их полно в жизни. 2,5 миллиарда женщин на этой благословенной планете. Даже немножко больше. Они более многочисленны, чем мужчины. 2,5 миллиарда влюбленностей, очарования, восхищения, мечтаний, счастья. И все разные, все уникальны. У каждой свой собственный способ быть женщиной. Столько же видов женственности, сколько женщин. О, мамочка, я плаваю в океане женщин. Спасибо тебе, мама, спасибо за то, что родила меня на свет, и именно на этот свет. Маленькая плутовка уже заметила впечатление, которое она производит на меня. Хотя ничто в моем поведении, ни один лишний взгляд, ни малейшее движение моего бедра, касающегося ее бедра, не могло дать ей знать об этом. Они всегда это замечают. Я обнаруживаю по какой-то настороженности в ее хмурой невозмутимости —